Предрекаю тебе, воин третьей ступени, что в тоске будешь ты глодать хвост свой, желая насытить вечно пустую утробу свою. А глаза твои, разбитые на тысячи осколков, не увидят мира сего. Кажется, он попросту бредил. Меня будто прошел мощный заряд электрического тока. Боль стала невыносимой, но я ни на секунду не отпускал хватки, чувствуя, что постепенно горловина под кольцом поддается, становится уже и уже. Я шептал слова вспомогательного заклинания, усиливающего воздействие на кольцо. Но главным сейчас было не оно, а моя внутренняя воля, сконцентрированная на световой петле. «Будешь ты, пребывая во тьме, тысячу лет молить о пощаде, и никто не услышит стенаний твоих», — хрипел Проранд. Кажется, прошла целая вечность. И вдруг с грохотом выстрела горловина сомкнулась. Поток темной энергии, несущийся под скалой, втянул отсеченный отросток и продолжал свой стремительный бег, словно ничего не произошло. Теперь, когда непосредственный контакт с темной энергией прервался, стало намного легче. Но мне еще предстояла самая ответственная часть операции. Нужно было отыскать ключевой узел в цепочках иероглифов деймовских заклинаний и попытаться его разомкнуть. Хватит ли у меня для этого силы знаний? В этом я не был уверен и понимал, что тогда все предыдущее напрасно. Проранд представлял собой сейчас мертвый кусок скалы, не способный ответить ни на один вопрос, и, возможно, останется таковым навсегда. Кольцо света под землей побледнело и исчезло. Вместо него от моей руки, той, на которой не было кольца, потянулся узкий лучик света. Соприкасаясь с ним, иероглифы дергались, как живые существа, и это сильно затрудняло работу. Моя энергия оказалась полностью несовместимой с энергией деймов. Этого следовало ожидать. Пришлось избегать прямого взаимодействия, иначе при достаточно сильном соприкосновении начнется аннигиляция. Тогда все вокруг исчезнет во вспышке голубого пламени. Почему-то вспомнилось биомеханическое существо, окруженное коконом несовместимой с ним энергии. Посланец иного мира на чужой для него планете. У меня теперь было немало общего с его тогдашним положением. Правда, меня пока не накрывал кокон черного поля. Но кто знает, как долго будет длиться эта относительная свобода. Ни на секунду я не сомневался, что в недрах планеты накоплено вполне достаточно энергии, чтобы расправиться со мной. Сейчас меня попросту игнорировали. Ну что же, спасибо и на этом. Я постараюсь до конца воспользоваться предоставленными возможностями. Лопнула еще одна цепочка, обвивавшая тело Проранта. Еще один иероглиф беспомощно повис в пространстве. Эта работа не требовала от меня такого напряжения, как противостояние черному потоку. Зато здесь нужна была ювелирная точность. Я знал, что одно неверное движение может полностью замкнуть заклинание на себя, сделать его неразборным, или, что еще хуже, превратит его в неизвестную и неуправляемую цепочку команд, способную вызвать любые непредсказуемые последствия.